Эти грязные танцы, она мне звезда. Эти грязные танцы, она танцует одна. Ни у кого нету шансов, зато есть у меня, меня, меня. Зато есть у меня. Эти грязные танцы, она мне звезда. Эти грязные танцы, она танцует одна. Ни у кого нету шансов, зато есть у меня, меня, меня. Зато есть у меня. Подруг вокруг, но ты одна. В поисках жертвы хищные глаза. Тут всех интересует твоя нагота. Бедные танцы, бедные, бедные танцы. Чуть громче звук, потише голоса. Их много вокруг, но я танцую сам. Я твой лучший друг и все, что нужно нам. Бедные танцы, бедные, бедные. Эти грязные танцы, она мне звезда. Эти грязные танцы, она танцует одна. Ни у кого нету шансов, зато есть у меня, меня, меня. Зато есть у меня. Касания горячими, а взгляды опасными. С тобой можем быть разными, как черное с красным. Давай не будем бояться, устроим грязные танцы. Эти грязные танцы, она мне звезда. Эти грязные танцы, она танцует одна. Ни у кого нету шансов, зато есть у меня. Зато есть у меня. Зато есть у меня. Эти грязные танцы, она мне звезда. Эти грязные танцы,